Мюнхгаузен. Однажды мы с мужем решили развестись. Это было давно, больше 10 лет назад, но потрясение тех дней я помню до сих пор. У меня было ощущение, как будто я стою на пронизывающем ветру. Я стояла тут и раньше, просто раньше был муж, который принимал удар ветра на себя, заслоняя меня от сквозняка, и холод обтекал меня, прижавшуюся к мужу, не задевая. Решение о разводе созрело мгновенно и состояло из обид, эмоций и соплей. Мне было ужасно жаль себя, потому что мои лучшие годы вдруг полетели в трубу, хотя всегда летели к перспективам. В двух словах, меня в семье слишком много, больше, чем половина. Я хотела решать все как мужчина, но тупить как женщина. Делать все по-своему, импульсивно и нерационально, но если что не так, плача бежать на маникюр, пока муж расхлебывает последствия. Муж предлагал определиться с ролями и не переигрывать. Если ты женщина, вари борщ, вяжи шарф, роди дочь и много плачь. Если мужик, то зачем тебе муж? Я уткнулась в стену непонимания, вырастила обиду. Она была холодная, шершавая и ночами ложилась спать между нами. И если мне вдруг хотелось обнять мужа, то он на ощупь казался холодным и шершавым. Я ощущала обиду и убирала руку. Мне захотелось мести, чтобы мужу стало холодно и шершаво, как мне. Захотелось совершить что-то провокационное, чего я никогда бы не совершила, не будучи обиженной, чего-то запретного. Но ясно чего. Мне захотелось, чтобы меня с руками оторвали, и чтобы муж сказал самые заветные 3 слова «Я не прав». Я всегда была очень милой, верной и правильной женой, отличницей с дневником, полным 5 за борщи и прилежание. Но черти из моего омута никуда не делись, и они были обижены на мужа больше меня. Именно они отчаянно жаждали мщения. Я упаковала целлюлит в плотный капрон новых утягивающих колготок, надела вырез, к которому прилагалось небольшое платье, и пошла в бар. Красиво села за стойку, оголила колени, втянула живот, выкатила бедро. Бедра — моя сильная сторона. Они широкие, в них кость. Широта бедер шепчет окружающим мужчинам, что я качественная самка и легко справлюсь с производством потомства. Поэтому они маскулинным чутьем закружили в районе моих бедер. Я заказала коктейль. Я вообще не пью алкоголь. Мой отец был алкоголиком и пил каждый день, и много. А я восстанавливаю баланс вселенной и не пью вообще. Мне невкусно. На коктейльном стакане был лимон в сахаре. Я стала его сосать. Фу, как пошло звучит. Хотя я просто ела сладкий лимон, пропитанный алкоголем. Он был немножко похож на мою жизнь в тот период. Сладкую только снаружи, а внутри кислую и пьянящую. Я сидела на высоком стуле у стойки и была немножко Кэрри из «Секса в большом городе», немножко Скарлетт и немножко мадам Грицацуева. Рядом сел мужчина. Он был совершенно невзрачный. Если бы он совершил преступление, скажем, ограбил банк, никто бы не смог его описать. Вот если бы я совершила, все сразу бы меня описали. Если уж не лицо, то бедра, и зарисовали бы с удовольствием. Но зато у этого мужчины были усы. Они жили совершенно отдельной жизнью от его невзрачного лица. Такие живые, завитые наверх. Он был немножко Мюнхгаузен, но совсем не барон. Смешной какой-то, нелепый. Он спросил: «Ну что, как дела, что новенького?» Я подумала, что такой вопрос могут задать только близкие друзья, а для человека, которого ты видишь первый раз в жизни, все новенькое, с момента рождения. «Нормально, вот коктейль пью. А у тебя что новенького?» Я как бы стала ему близким другом. «Я сегодня с работы уволился», — доверительно сказал Мюнхгаузен. Он искал поддержки и участия. Хотел, чтобы я спросила: «Ого, а почему и как ты теперь?» «Ого, а почему и как ты теперь?» — спросила я. Я сидела на этом стуле уже почти час, а подсел только Мюнхгаузен. На безрыбье вот такой усатый рак. «Я недельку отдохну и новую буду искать. Начальник — чудак на «М», психопат. Я устал терпеть». Правильно сделал, раз так. Нельзя терпеть. Жизнь же идет, не на черновик же живем. Зачем я его лечу? Я же ищу приключений, мне совсем не подходит Мюнхгаузен. Я не хочу грешить с усатиком. Я умру от смеха. Мне хочется брутального и мускулистого парня, красивого, как тот мужик, что в последнем экшене спасал мир. Можно даже прямо его, но вряд ли он из своего Нью-Йорка заглянет в бар в Новогиреево. И пусть он будет печальный, грустный, смотрящий в запотевший стакан с минералкой. Ненавижу пьяных мужчин. Потому что у него, например, умер котенок. Я его утешу, я умею. Я хоть и не произвожу такого впечатления, но очень даже ого-го. Шалунья, да. Звучит неутешительно, но я умею утешать. В общем, надо срочно сливать Мюнхгаузена. Вот да, вот ты права. «Какая же ты умница!» — вдруг сказал он. «Я замерла, застыла. Мы с мужем сильно ссорились в последнее время. Очень кричали, били посуду. Кажется, это про нас Земфира написала песню, и полетели ножи из стаи упреков. И в этой ситуации мне так давно никто не говорил, что я умница. Говорили другое, обидное. А до всех этих ссор мне говорили «умницу» достаточно часто». Каждый день по много раз. И это был бензин, на котором я порхала по жизни. В наше время основная функция партнера в семье – это поддержка. Раньше семьи создавались потому, что поодиночке не выжить, и смысл семьи был именно в выживании. В возможности бытовые проблемы поделить на двоих. Сейчас нет такой проблемы. Можно прекрасно жить поодиночке, поэтому брак заключается, чтобы на территории вашей квартиры случилась территория полной абсолютной поддержки. Там вас хвалят, восхищаются и говорят «умницу», а больше ничего по сути и не надо. Самая токсичная вещь на свете – это как раз не поддержка близких. Когда жена приходит к мужу в новом платье, а он говорит «ну посмотри на себя, ну что ты нацепила?» А муж приходит к жене с идеей нового бизнеса, а она говорит: «Зачем тебе это? Тебе что, заняться нечем?» Это ужасно. Зачем тогда брак? Зачем в таком браке рожать детей, чтобы научить их не поддержке? Мой муж всегда щедро давал мне умницу. И каждый раз у меня вырастали крылья. Хотелось заслужить эту умницу еще и еще. Как тюлень заслуживает сахарок. Смотри, борщ, умница. Смотри, премия, умница. Смотри, тест на беременность, умница. А сейчас муж отобрал у меня мою умницу. Наказал за непослушание, и я живу без нее. Жить можно, в принципе, но на сквозняке, некомфортно. И тут Мюнхгаузен, чужой усатик, сразу взял и со второго предложения дал мне мою потерянную умницу. Я посмотрела на него с интересом. «Ну, надо же, такие усы и пиджак, очень даже ничего». Дальше Мюнхгаузен произвел контрольный выстрел. Он вдруг спросил: «Замерзла?» «Я не замерзла, но в этом вопросе зашито участие. Ему не все равно, холодно мне или нет. А это дорогого стоит». Мюнхгаузен с готовностью снял пиджак, чтобы меня укутать. Он хотел заслонить меня от сквозняка хотя бы на одну ночь. Своими усами. Мои черти бесновались в омуте сомнений, требовали провокации. Я представила, как целую Мюнхгаузена в усы, пахнущие вискарем. Наверное, они колючие и мокрые, мне стало брезгливо. Я оглянулась вокруг, в поисках своего намечтанного брутала. Но его не было, он не пришел, задержали дела в Нью-Йорке. А если бы пришел? Я посмотрела на себя глазами моего несуществующего супермена, на свое обветренное лицо, зарождающийся целлюлит, кривые зубы, желтый ноготь на большом пальце ноги, отбитой упавшей табуреткой. Я поняла, что в глазах этого красавчика я буду выглядеть так же, как Мюнхгаузен в моих. Разве что бедра, но, думаю, в Нью-Йорке достаточно своих бедер на любой вкус». А муж все 5 лет брака говорил мне, что нет никого красивее меня, и целовал в обветренное лицо, и трогал за целлюлит, и не замечал кривых зубов, и был в полном восторге от меня. Вот зачем он отобрал мою умницу? Я посмотрела на Мюнхгаузена и спросила задумчиво: «А ты сможешь поднять себя за волосы?» «Что?» — не понял он и весь напрягся. И даже усы его маленькими локаторами напряглись и потянулись в мою сторону. «Ну вот взять и поднять себя за волосы. Барон Мюнхгаузен говорил, что каждый здравомыслящий человек просто обязан это сделать». Усатик понял, что я достаточно пьяна, чтобы переходить от закуски к горячему. «К тебе или ко мне?» — спросил он. Я подумала, что даже не знаю, как его зовут. Наверное, это можно будет выяснить по дороге к нему или ко мне. Но ко мне нельзя, у меня дома муж. Он не поймет, зачем я привела Мюнхгаузена, да еще уволенного. Я слезла с высокого стула, расплатилась за нетронутые коктейли, вызвала такси. Я захотела домой к шершавому и холодному мужу. Я вдруг поняла, как вернуть мою умницу. Нужно сказать мужу, что он молодец. Обнять через обиду, согреть и утешить, как я умею. Тогда все наладится, и он станет теплым и нежным, заслонит от сквозняка. Я помахала рукой Мюнхгаузену, сказала «Носи усы, носи», и выбежала в позднюю весну. Домой, скорее домой, исправлять свои ошибки. Я думала, это невозможно. Но, как говорил барон Мюнхгаузен, мы были так искренни в своих заблуждениях. Пока в ваших отношениях летают тарелки, вы ругаетесь до вздыбленных вен, рыдаете после каждой ссоры и хлопаете дверями, как бы ужасно это ни звучало, это хороший признак. Вам еще не все равно. Это агония, но она не обязательно закончится смертью. Возможно, вы переживете кризис, отдышитесь и обниметесь на обломках разгромленного дома. Или не обниметесь уже никогда, я не знаю. Это жизнь, все бывает. Но вам не все равно. Разводиться нужно тогда, когда все равно. Когда внутри выжженное поле погибших надежд, и ты не хочешь возделывать его заново. Хотя пепел – хорошее удобрение. И ты это знаешь. Но ты хочешь уйти и найти новое поле, на котором нет пепла. На котором ничего не горело, а просто весело пробиваются зеленые ростки. Я пришла в этот бар натворить глупостей. Но главная моя глупость – сидеть в этом баре и на полном серьезе разговаривать с Мюнхгаузеном. Все глупости на земле делаются именно с этим, серьезным выражением лица. «Домой, домой, домой».